Глава 13. Полина. Весь вечер была как на иголках. Все ждала, когда Даня вернется домой, и мы сможем поговорить. Когда мы с ним расстались сегодня на крыльце колледжа, сводный брат был какой-то странный. Напряженный, нервный. Понятия не имею, с чем это связано, но собираюсь выяснить как можно скорее. Целый вечер прокручивала в голове миллионы возможных вариантов разговора, но так и не смогла выбрать нужный курс этой беседы. Все вспоминала это его предложение – сбежать. Несмотря на то, что идея, конечно, весьма романтичная, но чем больше думаю об этом, тем больше этот вариант кажется неправильным. Зачем нам сбегать? Тут у нас друзья, дом, родители, учеба. У меня еще и любимые танцы. Мне нужно отучиться всего пару лет в колледже, а потом уже можно поступать в магистратуру куда угодно, хоть в ту же Англию, если Дане так не терпится туда вернуться. Сбегают только те, кому есть чего стыдиться, есть что скрывать. А нам с ним ведь нечего, правда? Мы же ничего дурного не сделали. И вообще, мне кажется, что родители должны принять наши отношения, ведь им отлично известно, что мы с Даней не родные». Помню, что он просил пока никому не говорить, но... Что, если попробовать морально подготовить маму? Она всегда была так ко мне привязана, что даже брала меня во все командировки. Раньше мы всегда были подружками, но ее измена с чернокожим тренером по теннису в Майами разрушила наши отношения. Ведь для меня измена – дикость. Наверное, будь я на месте отца, никогда бы ее не простила». В дверь моей спальни раздается нетерпеливый стук, и я вскакиваю с кровати. «Это Даня?» Щеки опаляет румянец, и я судорожно разглаживаю складки на коротеньком платьице. Бросаю быстрый взгляд на свое отражение в зеркале и собираюсь с духом, говоря: «Войдите!» «Детка!» – раздается голос мамы. «Ты спустишься к ужину?» Следом за голосом появляется и она сама. В спортивной форме и кроссовках, подтянутая и, как всегда, идеальная во всем. Вздыхаю, моментом расслабляясь. «Это не брат». «Блин, Даня же мне никакой не брат. Пора завязывать так называть его даже в мыслях». «Нет, мам, я что-то не голодная». «Да ладно тебе, пончик. Пошли поедим вместе. Как в старые добрые времена, м?» Она берет мою ладонь в свою, смотрит в глаза и нежно улыбается. Я не могу не улыбнуться в ответ. Потом мама прикладывает к моему лбу ладонь. «Ты вся горишь! Ты не заболела?» Вздыхаю. «Да, мамочка, заболела. Еще как! Болезненно люблю одного очень красивого негодяя. Такого, от которого бы ты точно велела мне держаться подальше». «Нет, я здорова!» Смущенно опускаю взгляд. «Тогда в чем дело?» Мама все еще держит меня за руку и выводит в коридор. Тянет в сторону лестницы. С первого этажа доносятся просто умопомрачительные ароматы жареного мяса. «Ты не влюбилась ли?» Она прищуривается с подозрением, глядя на меня. «Но что ты такое говоришь?» Смущенно опускаю глаза и пожимаю плечами. Видимо, протестую я не очень убедительно, потому что мама тут же настаивает. «Так, хочу срочно все знать!» Садимся за стол. Мама накладывает мне еду, рассказывая о своей первой в жизни влюбленности. У нее получается так весело и интересно, что я невольно заслушиваюсь, хотя эту историю она рассказывала мне 100-500 раз. В тот момент, когда мы начинаем ужинать, раздается хлопок входной двери. Подскакиваю на месте, резко оборачиваюсь. Посреди коридора стоит Даниил. Вид у него ужасный. Волосы склокочены, нижняя губа разбита, а костяшки пальцев покрыты слоем запекшейся крови. Но самое пугающее в нем не это. Больше всего пугает взгляд. Острый, колкий, обращенный в сторону моей матери. «О, Даня!» Мама очаровательно ему улыбается. «Ты как раз вовремя! Проходи, садись! Мы с Полли только сели ужинать!» Даня не двигается с места. «Идем же!» Ее губы изгибаются в улыбке. Мы как раз сплетничаем про своих любовников. Хочешь присоединиться?»